«Нет, спасибо», — сказала Мина. «Мы с агрессивной фауной в последнее время наобщались, больше не хочется. Можем и тут поваляться и побездельничать. Очень хорошие занятия, между прочим». «Не возражаю», — сказал Вик и повалился на песок. Мина тут же упала рядом. Поскольку они оказались опять на пляже, то не преминули этим воспользоваться. Купались весь день, с перерывами на еду, заночевали на призраке. Кто же откажется поспать в кроватях, на чистом постельном белье? Пусть корабли и военный комфорт здесь был специфический, в основном обусловленный экономией места, однако по сравнению с теми местами, где они спали перед этим, это были идеальные условия. Утром они позавтракали и опять обосновались на пляже. Отдыхали там до обеда, когда призрак наконец сказал: «Артур дал мне новые координаты, нам нужно переместиться». Они с сожалением вздохнули, почти синхронно, но встали и направились к кораблю. «Надеюсь, там так же тепло, как и здесь?» – спросила Мина. «Почти», – ответил призрак. «Климатическая зона дальше от экватора, но вполне комфортная для людей. Новое место тоже было хорошим. Рядом было озеро, там, где стоял призрак, невысокая и мягкая трава. Как и в первый раз, не было видно людей и каких бы то ни было следов их деятельности. Артур выбирал дикие места. Озеро было красивым, но купаться уже не хотелось. Да и после моря это было уже не то. Они принесли одеяло и просто валялись на них на траве. Все было отлично. Они очень давно так не отдыхали. За этот день призрак два раза деликатно оставлял их наедине. Когда он улетел во второй раз, Мина вдруг отстранилась от Вика и сказала: «Слушай, мне тут пришла мысль, а если мы начнем это делать внутри призрака, как он себя поведет, куда денется?» «Не знаю». Глаза Вика загорелись любопытством. «Давай в следующий раз попробуем». «Давай», — сказала Мина и поцеловала его. Ночью они свой план осуществить не смогли, потому что уснули без задних ног, устав от дневного отдыха. А утром призрак объявил, что после завтрака нужно будет перемещаться через портал. «Ну, нужно так нужно», — сказала Мина, жуя бутерброд с мясом. «Такая у нас работа», — добавила она и подмигнула Вику. Тот подмигнул ей в ответ. На улице, несмотря на то, что было только утро, солнце пекло нещадно и жара стояла страшная. Они были в выданной призраком одежде. Так все время и ходили теперь, в шортах. Они уселись на трап и стали ждать. «Где будет портал-то, а то, может, мы не там его караулим?» — улыбаясь, спросил Вик у призрака. «Не знаю», — ответил тот. «Насчет этого Артур мне ничего не сообщил. Будет перед вами, метрах в 30», — раздался в голове голос Артура. «Ты хоть предупреждай, когда приходишь и уходишь, а то мы не понимаем, когда ты у нас в голове, а когда нет», — сказала Мина. «Поддерживаю», — сказал Вик. «Я не прихожу и не ухожу. Это вообще по-другому работает. К сожалению, я не смогу объяснить», — сказал Артур. «Жаль», — разочарованно сказала Мина. «Готовьтесь, уже скоро», — сказал Артур. Как он и сказал, портал появился перед ними, метрах в 30. Как и в прошлый раз, проявлялся медленно. Но когда стал хорошо различим, ребятам он не очень понравился. Портал был меньше, чем в прошлый раз. Он не дотягивал и до 2 метров в диаметре. И был не идеально круглый, а какой-то приплюснутый. Причем, неравномерно, да и цвет, хотя в принципе, оставался голубым, но был более тусклым и с зеленоватым отливом, ближе к бирюзовому. После того, как портал наконец сформировался, Мина и Вик пошли к нему, но без особого энтузиазма. Когда они оказались уже близко, Мина сказала: «Ну что, давай как в прошлый раз, с разбега, чтобы раз и все». «Давай», — согласился Вик. Они взялись за руки и побежали. Как и в прошлый раз, они оттолкнулись и вместе влетели в вихрь. Как и в прошлый раз, наступила темнота, и где-то вдалеке они уловили возглас Артура: «Ой, не туда». Когда они вылетели из портала, то наученные прошлым приземлением не упали, а сумели удержаться на ногах, пробежав несколько шагов вперед. «Что значит не туда? Как это не туда?» — возмущенно крикнула куда-то вверх Мина, но ей никто не ответил. «Где мы?» — потрясенно пробормотал Вик. Глава 11. Огромная стрекоза в полметра длины пролетела у них над головами, так, что их обдало ветром. Они непроизвольно пригнулись. «Я уже такое видела», — сказала Мина, оглядываясь. «Не точно такое, но похожее. Там, под землей, вокруг было буйство зелени и ярких красок. Цветы были на всем, на траве, на кустах, на деревьях. И все были самых невероятных расцветок. Кругом порхали большие и очень яркие бабочки всевозможных цветов. Да и сама зелень была очень яркого цвета. Артур, крикнула Мина и погрозила вверх кулаком. Но ей никто по-прежнему не ответил. Они стояли на небольшом холме, перед ними был луг, а за ним начинался лес. «Мина, не кричи!» – осторожно сказал Вик. «Мы не знаем, где мы и кто тут водится, не стоит привлекать к себе внимание». «Ты прав», – сказала она шепотом и кивнула. «Почему на этот эксперимент мы отправились безоружными?» «Потому что Артур уверял, что нам ничего не угрожает», — сказал Вик. «Я не хочу всего этого», — Мина обвела рукой окрестности. «Я хочу отдохнуть. Я устала. Я хочу сидеть на одном месте и ничего не делать. Ничего не бояться и ни от кого не убегать. Драться тоже не хочу. Я хочу домой. Именно это желание нас сюда и привело», — сказал Вик. Он все это время внимательно оглядывался по сторонам. Портал сзади них тут же исчез, как только они через него прошли. Что дальше делать было непонятно, но опускать руки было нельзя, тем более что он, как глава семьи, должен был позаботиться о жене, и даже если она немного раскисла, ему поддаваться этому настроению было никак нельзя, он и не собирался. «Интересное животное», — сказал он и указал рукой на окраину леса. Мина тут же схватила его за руку и заставила присесть. «Рогатик», — прошептала она, — «мы под землей с таким сталкивались». «Он очень опасен, и что бы там ни казалось, он умеет очень быстро бегать. Что посоветуешь? Как вы его одолели?» — спросил Вик также шепотом. «Его одолели не мы, а большие насекомые, которых было очень много. Он с ними не справился, но там были приемы, как действовать. Нужно было либо найти коридор, в который он не пройдет, либо, в самом крайнем случае, пытаться забраться на него сверху. Это работает», — сказала Мина. «Интересная идея», кивнул Вик. «Я учту. Еще можно забираться на деревья, но их он валит. Только если повезет найти очень толстые, тогда поможет. А вообще, лучше не привлекать его внимание. Нужно отсюда уходить», — сказала Мина. «Думаешь, это разумно?» — спросил Вик. «Стоит ли удаляться от портала? Вдруг Артур найдет способ открыть его, чтобы мы перешли обратно? Кстати, они работают в одну сторону или в две? Понятия не имею», — сказал Мина. «Он нам наговорил много всякой ерунды, а этого как раз не сказал. Может, ты и прав, но пока этот зверь здесь, нам лучше отойти в сторону, чтобы не попасться ему на глаза». Они, пригнувшись, побежали в другую сторону от Рогатого, на вершину холма. Там росло несколько небольших деревьев, больше похожих на кустарник. На них они спрятаться не смогут, если зверь начнет их преследовать. Среди деревьев все тоже поросло высокой травой. Для них это было хорошо. Они могли в ней укрыться и наблюдать за окрестностями, оставаясь практически незамеченными. Огромные насекомые, которых тут было предостаточно, вызывали беспокойство, но пока, вроде, не нападали. Они сидели в траве на вершине холма минут 15, глядя по сторонам. Ничего не происходило. Природа жила своей обычной жизнью. Даже Рогатый стоял там же, где и был и, видимо, дремал. «Вик», — прошептала Мина, — «мне страшно». «Почему?» — серьезно спросил Вик. «Его состояние Мины очень беспокоило. Нам сейчас ничего не угрожает. Мне в принципе страшно», — сказала Мина. «А что если это все? Если нас сюда забросило навсегда? Если это другой мир, где нет людей? Мы тут так и будем жить? Не думаю, что тебя это успокоит. Но если это навсегда, то жить мы здесь, скорее всего, не сможем. Мы тут долго вряд ли протянем. У нас нет ни оружия, ни припасов. Мы можем отравиться, попив воды, если даже ее найдем. Или, например, съев какой-нибудь плод. Это я не говорю про местных животных, которые вполне могут нами пообедать. Или мы можем заболеть какой-то неизвестной болезнью и умереть», — сказал Вик. «Спасибо, ты умеешь успокоить», — сказала Мина, и в голосе не чувствовалось сарказма. «Я просто хочу, чтобы ты понимала, долгих мучений не будет. Если Артур нас не вытащит, то страдания закончатся довольно быстро, несмотря на то, что место очень красивое. Но жизнь учит тому, что красивое и яркое часто бывает ядовитым», — сказал Вик. «Я поняла. И когда сказала, что ты умеешь успокаивать, то не шутила. Мне, правда, стало легче. Смерти я не боюсь, хотя и не ищу. Но так все стало ясно. Либо нас вытащит, либо это конец. Жаль, конечно, что мы с тобой нормально пожить не успели, детей не завели». Вик ее нежно обнял. «Детей, думаешь, уже пора?» — спросил он. «Я думаю, что не знаю, сколько нам осталось. Обидно уйти, не оставив никого после себя. Но жизнь, которую мы выбрали, диктует свои правила», — печально сказала Мина. «Давай так», — вдруг оживленно сказал Вик. когда выберемся отсюда, когда Артур с нами рассчитается, и мы окажемся дома, то плюнем на все, построим домик и будем жить тихо и спокойно. Заведем кучу ребятишек, а?» Он погладил ее по волосам. «Если выберемся», — сказала Мина и вздохнула. «Нет, теперь уже, когда?» — воодушевленно сказал Вик. «Раз появилась такая перспектива, мы просто обязаны выжить. Хорошо, когда? Но когда мы окажемся дома, думаешь, нам дадут наслаждаться семейной жизнью? Что-то мне подсказывает, что нам тут же найдут занятия. Будут какие-то проблемы, которые нужно будет срочно решать. Будут какие-то войны и сражения, в которых придется принимать участие. И самое главное, что мы и сами не сможем остаться в стороне. Так уж мы устроены, потому мы и вместе», — сказала Мина. «Ты права», — сказал Вик, — «но там хотя бы будет дом, будет место, которое мы будем защищать и куда будем возвращаться. А сейчас мы как щепки на волнах в бурной реке. Нас носит туда-сюда, не спрашивая о наших желаниях». Мина положила голову ему на плечо. «Как хорошо, что мы тогда встретились на поле боя. Вот не встретились бы, кто знает, как дальше все бы сложилось», — сказала она. «Наверное, мы вряд ли сидели бы сейчас здесь», — хохотнул Вик. «Тоже верно», — улыбнулась Мина, — «но я ни о чем не жалею. Я счастлива, даже сейчас». «Я тоже», — сказал Вик и прижал ее к себе покрепче. «Надеюсь, Артур нас все-таки вытащит». «Вытащу», — донеслось откуда-то очень издалека, как будто через шум и треск помех. Мина и Вик вскочили и стали оглядываться. Они даже не сразу поняли, что это у них в головах прозвучал голос Артура. «Я вас вытащу», — опять раздался голос, но все так же далеко и с прежними помехами. «Артур», — громко вскрикнула Мина, но ответил ей не Артур, а рев Рогатова. Он в этот момент как раз смотрел в сторону холма, и сначала его внимание привлекло движение, а затем и крик. Он затрусил от леса вверх по склону, желая проверить, что там такое происходит. «Мина», — шепотом вскрикнул Вик. «Прости», — одними губами сказала Мина, и они рванули прочь, через вершину холма на другую сторону. «Направление правильное», — прорвался сквозь помехи голос Артура. «Добежите до реки, по ней сплавьтесь вниз по течению. Я постараюсь выйти с вами на связь позже. Портал будем пробивать там». «Где там?» — на ходу сказал Вик, но ему уже никто не ответил. Вдалеке, в самом деле, виднелась река, но до нее было большое открытое пространство, которое предстояло преодолеть. Вскоре они услышали за спиной какой-то шум. Вик глянул через плечо и увидел, что Рогатый уже взобрался на вершину. Оценив обстановку, он кинулся в погоню. Несмотря на размер и вес, зверь в самом деле был шустрый. Особенно ему хорошо бежалось под горку. «Догоняет», — крикнул Вик, не останавливаясь. «Как будет близко, разбегаемся в разные стороны, он не сможет затормозить. Постараемся забраться на него», — крикнула в ответ Мина. Они слышали за спиной громкий топот и даже чувствовали дрожание земли под ногами. Топот становился все ближе и ближе. Рогатый их неумолимо настигал. Когда они уже буквально чувствовали его дыхание на своих затылках, Вик крикнул: «В стороны». Они разделились и заложили крутую дугу, один вправо, другой влево. Рогатый взревел, но, как они и предполагали, инерция оказалась сильнее. Он продолжал нестись под горку, даже не сбившись с курса. Пропустив его, теперь Мина и Вик его догоняли. Они смогли это сделать, потому что он все же немного сбросил скорость. Заскочив на панцирь с двух сторон, они радостно обнялись и уселись в самом центре. «Мы с Филой что-то подобное уже проделывали с таким зверем, пытаясь отдышаться», — сказала Мина, — «но там он был в коридоре и вообще ничего сделать не мог. Мы на нем долго ехали». «Мы тоже на этом пока едем», — сказал Вик, — «но мы не продумали, как потом будем с него слазить». Как оказалось, Рогатый это продумал за них. Понимая, что избавиться от неожиданных наездников может оказаться нелегко, возможно, у него уже был подобный опыт с другими животными, он опять стал ускоряться. Мина и Вик с тревогой переглянулись и только крепче сцепились друг с другом. А Рогатый несся прямо в сторону реки. Добежав до нее, он, не останавливаясь и не тормозя, с разбегу влетел в воду. План сработал. Мину и Вика просто смыло с панциря, на котором ни за что было уцепиться. Огромные волны пошли во все стороны от большого зверя. Мина оказалась под водой и дезориентировалась, но вдруг почувствовала, как сильные и знакомые руки тянут ее наверх. Они вынырнули и увидели, что их отнесло в сторону от Рогатого. Стремительно загребая, они поплыли на другой берег. Каждый в душе надеялся, что в воде не водится никаких опасных тварей. Но тут уж как повезет, Никакого выбора у них не было. У рогатого выяснилось одно интересное свойство. Он не тонул. Панцирь внутри, видимо, имел воздушную полость и держал его на плаву. Так что, когда волны успокоились, он остался мерно раскачиваться на воде, слегка поворачиваясь. Течение медленно уносило его в сторону. Вику и Мине повезло, что после столь стремительного погружения, рогатый оказался к ним задом и потерял их из вида. Они уже почти доплыли до противоположного берега, когда его развернуло в их сторону, и он опять увидел цель. Как выяснилось, плавать он умел ничуть не хуже, чем бегать. Умелая работа ногами и хорошее скольжение по воде его панциря обеспечивали ему неплохую скорость. Создавая вокруг себя бурление, он быстро поплыл в сторону ребят как катер, выставив вперед свой рог. «Не ожидал от него такой прыти, стараясь не сбить дыхание», — сказал Вик. «Мина, поднажми». Но ей этого можно было не говорить. Она плыла, как могла, быстро. Почувствовав под ногами дно, они на четвереньках выбрались на берег, но тут же вскочили и бросились карабкаться по склону, который здесь был достаточно крутым. Самый верх склона был обрывистым и осыпался, так что они чуть не укатились вниз. Пришлось действовать более осторожно. Когда они взобрались на этот обрыв и огляделись, то не увидели ничего опасного, кроме рогатого внизу. Он уже выбрался из воды и тоже пытался штурмовать склон, но делал это без особого энтузиазма, заранее зная, что ему его не одолеть. Скатившись пару раз назад, он недовольно поворчал и опять пошел в воду. В этот раз входил медленно, пофыркивая, опуская в воду голову, чтобы остудить. Когда он опять закачался на воде без опоры, то лениво выгреб на середину реки и поплыл вниз по течению, медленно вращаясь на воде. «Повезло», согнувшись пополам и уперев руки в колени, сказала Мина. Она до сих пор не могла отдышаться. «И да и нет», сказал Вик, который тоже еще не восстановил дыхание. «Почему нет?» спросила Мина. «Артур сказал, что нужно сплавиться вниз по реке, а это чудище плывет как раз туда», сказал Вик. «Думаешь, нужно делать, что сказал Артур?» спросила Мина. «А какие у нас еще варианты?» пожал плечами Вик. «Ты прав, никаких», кивнула Мина. «А мы не можем просто идти вдоль берега, я не знаю. Он говорил, что нужно сплавиться, потому что так просто быстрее и удобнее, или потому что по-другому нельзя туда попасть. Правда, мы пока не знаем, куда именно», сказал Вик. «А может быть, сплавляться просто безопаснее?» «Да, мы ничего не знаем», сказала Мина. «Предлагаю пока идти по берегу, раз он высоко над водой и с него такой хороший обзор. А если будут сложности, будем искать, на чем сплавиться». «Почти согласен», сказал Вик. «А почему почти?» удивилась Мина. «Потому что найти, на чем сплавляться, очень непростое дело. Будем идти, пока не увидим что-то подходящее. Если такое попадется, нужно будет сразу брать. Второй раз может и не повезти», сказал Вик. «Главное, чтобы хоть один раз повезло», улыбнулась Мина. «А в целом я согласна». И они пошли по краю обрыва, глядя на плавно качающегося впереди на волнах рогатого. Как оказалось, оценивать размер местной фауны по рогатому было опрометчиво. Они думали, что это большое животное, а оказалось, что маленькое. Вскоре они увидели целое стадо больших, даже огромных животных, с длинными шеями и мешкообразными телами. Толстые как бревна ноги могли раздавить не только рогатого, но и существо покрупнее. Стадо паслось возле реки, объедая верхушки с растущих по берегу деревьев. Там, где они уже прошли, оставались голые стволы, даже почти без веток. «Вот это да», — сказала Мина, — «я такого еще никогда не видела». «Хорошо, что они травоядные», — сказал Вик, — «но близко, на всякий случай, все равно подходить не будем». Стадо перегородило им путь, некоторые особи подошли к реке, благо берег здесь опускался вниз, и, склонив свои длинные шеи, пили. Рогатый, когда увидел стадо, неспешно подгреб к противоположному берегу, выбрался на него и побрел задумчиво прочь. «Думаешь, он их боится?» — спросила Мина. «Думаю, что они намного крупнее него, и он разумно предпочитает держаться от них подальше. У животных размер всегда имеет значение», — сказал Вик. Они сели в траву под кустом и стали терпеливо ждать, пока стадо уйдет с их пути. Удаляться от реки не хотелось, да и далеко бы пришлось обходить. Но они ошиблись в расчетах. Когда стадо практически уничтожило все деревья, растущие поблизости, пришел вечер. Начались сумерки, и Мина с Виком заметили, что стадо устраивается на ночлег. Некоторые особи начали укладываться на землю прямо там, где и стояли. «Вот тебе раз», — сказала Мина. «Как быть-то? Ночью идти все равно плохая идея. А это может быть и не самое плохое соседство. Большие травоядные, целым стадом. Значит, хищников рядом нет, да они и вряд ли сунутся к таким гигантам, сказал Вик. Ага, это если хищники сами не гиганты, усмехнулась Мина. Тоже верно, улыбнулся Вик, но все равно, это место для ночлега не самое плохое. А если они попрутся сюда и нас затопчут, спросила Мина. Не должны, сказал Вик, они же до сих пор не двигались в эту сторону. Думаю, это потому что мы на обрыве. Под ними отвесный берег сразу обрушится, такие туши. Они, наверное, это знают, поэтому в такие места не идут. Кому охота падать? Надеюсь, что ты прав, сказала Мина и повалилась в траву. Но поспать они не успели. Как только совершенно стемнело, вдалеке раздался злобный рев. Потом его поддержало такой же, только с другой стороны. Потом третий. Кричали, судя по всему, хищники. Это стало понятно и потому, что стадо больших травоядных тоже оживилось. Они все без исключения поднялись с земли и стали сбиваться в одну кучу, встревоженно мыча. «Как думаешь, что происходит?» – спросила Мина. «Думаю, что хищники обкладывают стадо. Возможно, мы ошиблись с выбором места, или нам просто не повезло. Не думаю, что на них каждый день нападают», – сказал Вик. «Что будем делать?» – спросила Мина. «Подождем. Может, нас и не заметит. У них большая и жирная цель. Мы вообще мелкотня, есть нечего», — сказал Вик. «А почему ты думаешь, что они сами большие?» — спросила Мина. «Не думаю, что маленькие звери нападут на таких здоровяков. Да и рев очень грозный», — сказал Вик. Рев слышался постоянно из стада, в самом деле, окружили со всех сторон. Сначала казалось, что хищников трое, потом что четверо, потом что пятеро. В итоге, они поняли, что посчитать не могут и решили, что их просто несколько. «Вик», — прошептала Мина, прижимаясь к нему, — «мне страшно. Не думаю, что ты хочешь услышать именно это, но мне тоже», — сказал Вик. Глава 12. И страшно им было не зря. Здесь намечалась бойня. Это было видно по страху, который источали эти большие существа. Он струился от них почти физически ощутимым потоком. Темные, гигантские туши в темноте казались ожившими горами. Сбившись вместе, они начали гомонить все громче и громче. Никто не хотел быть с краю, и все лезли в середину. Из-за этого происходило постоянное бурление и возмущенное мычание тех, кто был внутри, но вдруг оказался выдавлен на внешний контур. Хищников пока видно не было. Приблизившись, они вдруг перестали издавать грозные звуки и затихли. Но это никого не обмануло. И Вик с Миной и травоядные понимали, что хищники никуда не ушли, что это у них просто такая тактика. «Может, стоило убежать?» – шепотом спросила Мина. «Неизвестно, что лучше. Убегали бы, могли бы нарваться на тех, кто прячется в темноте. Мне кажется, что нужно дождаться атаки и, исходя из ее развития, уже думать, что делать дальше, как и куда бежать. Возможно, что нужно будет переплыть на другой берег», – сказал Вик. «Этого бы не хотелось», – сказала Мина. «Я когда сюда плыла, все боялось, что меня кто-нибудь в воде схватит, а теперь ночью бы вообще не хочется. Но я понимаю, что если выбора не останется, то придется», — она грустно вздохнула. На некоторое время все затихло. Хищники так и не проявлялись, и у травоядных паника тоже немного успокоилась. Они уже без былого энтузиазма сражались за место в серединке. А потом началось. И хотя ребята этого ждали, началось все неожиданно. Практически одновременно, с разных сторон, как будто из ниоткуда, выскочили черные тени и по-прежнему молча бросились к сбившемуся в кучу стаду. Нападающие были заметно меньше жертв, но все равно очень крупными. Рогатый даже рядом с ними был небольшим животным. Они бегали на задних лапах, морды были большими и вытянутыми, хвост был как балансир. Они с разбега запрыгивали прямо в самую гущу, бегали прямо по тушам и перекусывали длинные шеи. Это была именно бойня. Они бы никогда столько не съели, им бы вполне хватило одного, максимум двоих травоядных. Но они, видимо, решили убить всех. Это было бессмысленно и странно. Хотя, может быть, в этом мире так принято, убивать всех, кого можешь. Правда, если они сегодня всех истребят, что они будут есть завтра? Должны же быть у них какие-то инстинкты, не позволяющие им бессмысленно истреблять свою кормовую базу. Если инстинкты и были, то сейчас они молчали. Мина сжала руку Вика так, что ему было больно, и он подозревал, что ногтями она проткнула ему кожу до крови. Но он терпел. Стадо, поняв, что его истребляют, начало разбегаться. Те, кто еще был жив, бросились в рассыпную. Больше повезло тем, кто был с краю. У них был шанс удрать. Те, кто был в центре, оказались в ловушке. Вот как самое безопасное место превращается в самое опасное. Инстинкт подвел травоядных и подсказал им неправильный алгоритм. Возможно, раньше, в других ситуациях это работало. Но сейчас, первыми умирали те, кто был в середине. Может быть, эти хищники впервые столкнулись с этими травоядными, может, это кочующие группы животных. Так или иначе, треть травоядных полегла сразу, треть добивали во вторую очередь и только треть получила шанс спастись. И то, в том случае, если хищники не окажутся достаточно упорными и не решат догнать каждого из сбежавших. «Вик, он бежит сюда!» – шепотом вскрикнула Мина, и еще сильнее сжала его руку, так, что он чуть не вскрикнул. Один из травоядных, кому повезло вырваться из эпицентра бойни, в самом деле, двигался в их сторону, двигался с невероятной для него прытью. «Конечно, ведь от этого зависела его жизнь. Ждем», — сказал Вик, «думаю, он пробежит мимо. Если что, скатываемся с обрыва и уплываем». Но травоядный бежал прямо на них, как будто знал, где они находятся. «Вик, что делать? Он не сворачивает». Мина начала трясти его за руку. «По моей команде, беги налево», — сказал Вик. Когда травоядный был уже близко, Вик толкнул Мину в нужную сторону и крикнул: «Беги!» А сам бросился на травоядного и стал махать руками и дико орать. Возможно, в обычной ситуации он бы сумел сбить его с толку, но не сейчас. Существо было до смерти перепугано нападением хищников, и орущая мелочь под ногами не произвели на него никакого впечатления. Вик понял, что план не сработал и постарался проскочить у него между ног. Но это тоже оказалось плохой идеей. Брюхо у травоядного свисало очень низко, он сшиб им Вика с ног и тот, сильно упав, совершенно дезориентировался. Травоядный пронесся над ним, чудом его не растоптав, выскочил на обрыв, берег под ним не выдержал и осыпался вниз. Огромное животное кубарем покатилось в воду с диким ревом. Вик почувствовал, как кто-то его схватил. Кроме Мины, это больше сделать тут было некому. Она рывком подняла его на ноги. «За мной!» — крикнула она и побежала к обвалившемуся обрыву. «Что ты задумала?» — крикнул Вик. «Доверься мне!» — крикнула Мина, съезжая по крутому склону. Вику ничего не оставалось, как последовать за ней. Травоядный, который упал вниз, уже встал на свои огромные ноги и пошел в воду, вызывая огромные волны своим туловищем. Вода была ему уже до середины брюха, а хвост пока оставался на берегу. Мина, подбежав к хвосту, вскочила на него и побежала прямо по травоядному, в сторону его головы. Вик не отставал. Вдоль позвоночника у животного шел гребень из твердой кожи, высотой около метра. Они бежали как раз вдоль него. Достигнув середины корпуса, Мина остановилась. «Мина, мне кажется, что это плохая идея. Если его будут преследовать, то мы окажемся там, где нам лучше не оказываться. Нас сожрут первыми», — сказал Вик, когда добежал до нее. «Рискнем». Она азартно улыбнулась. От недавней испуганной Мины не осталось и следа. Видимо, близкая опасность пробудили в ней необходимые рефлексы, и теперь она была готова действовать. Может, хищники боятся воды и не пойдут за ним. Он хочет перебраться на другой берег. По крайней мере, переедем реку на нем, а там будет видно. Смысл в ее словах был. К тому же, эту особь пока не преследовали. Ему удалось скрыться с места бойни, а теперь он был еще и не виден за высоким берегом. Животное было такое большое, что ему даже не приходилось плыть. Он переходил реку вброд. Правда, очень медленно. Похоже, ему было трудно идти в воде, а может быть, он действовал вопреки своим инстинктам и поэтому тормозил. Однако из двух страхов он выбрал воду. Встреча с хищниками вообще не оставила бы ему шансов. Они ухватились за гребень и, мерно раскачиваясь вместе с травоядным, смогли, наконец, оглядеться. Из-за высокого берега продолжали доноситься крики хищников и жалобный рев травоядных. Ниже по реке, где берег понижался, мелькали тени. Похоже, кого-то из жертв настигли именно там. Их пока никто не видел. Шанс уйти незамеченными был вполне реальный. Тем временем их животное добралось до противоположного берега и стало на него выбираться. Ноги вязли в прибрежном иле, но он справился. Инстинктивно чувствуя, что лучше не шуметь, он не проронил ни звука. Неизвестно, понимал ли он, что на нем кто-то сидит. Скорее всего, понимал, но угрозы не чувствовал, поэтому пока не обращал внимания. Выбравшись на сушу, он в развалку затрусил от берега. Шум бойни становился все тише и тише. Отчасти потому, что они удалялись, а отчасти, потому что шуметь уже было некому. а хищники, закончив расправу, в основном были заняты едой. «Мы удаляемся от реки», — тихонько сказал Вик. «Сейчас это не так уж и плохо», — сказала Мина. «Не хотелось бы мне сейчас быть рядом с этим местом. Главное, нам не заблудиться потом. Надеюсь, мы сможем найти дорогу обратно», — сказал Вик. Некоторое время они ехали молча. «Мне кажется, или за нами погоня», — сказала Мина, вглядываясь в темноту. Вик тоже стал смотреть более внимательно и сначала ничего не увидел. Но потом он уловил движение какой-то тени. А как только он ее разглядел, то больше не терял. Без сомнения, за ними кто-то гнался. Толком видно не было, но по косвенным признакам можно было понять, что это один из хищников. «Как думаешь, может нам спрыгнуть?» — спросил Вик, не отрывая взгляда от преследующей их тени. «Нет», — Мина отрицательно покачала головой, — «тогда мы как раз окажемся у него на пути, и нас он встретит первыми. Лучше ждать, пока он нападет на здоровяка и под шумок постараться исчезнуть». «Согласен, ты молодец», — сказал Вик, и в голосе чувствовалось искреннее уважение. Мине было очень приятно. Хищник мог напасть раньше, двигался он значительно быстрее, но почему-то тянул, как будто пребывал в нерешительности. Наконец, он стал сокращать дистанцию. Здоровяк почувствовал рядом хищника и стал ускоряться, но ему уже было не уйти. Вскоре Мина и Вик поняли, почему хищник не нападал. Он действительно не решался, потому что был маленьким. Относительно, конечно. Скорее всего, это был детеныш, который увидел убегающую дичь и увязался за ней. И вот теперь, все-таки собрался с духом и решил проявить себя, как охотник. Когда он настиг здоровяка, то собирался заскочить на него сзади, но тот уже следил за преследователем и время от времени поворачивал длинную шею, чтобы видеть, что происходит сзади. Поэтому он засек атаку и сильно махнул своим огромным хвостом. Удар получился очень смачным, прямо в бок хищнику. Тот проделал в воздухе большую дугу и скрылся в темноте. Они услышали звук падения и яростный рев. Но рев был менее мощным, чем у его сородичей, когда они окружали стадо. Все же это был детеныш, и теперь этот детеныш разозлился. Было слышно, что он опять бросился в погоню. «Прыгаем!» — крикнул Вик и увлек Мину за собой. Это было правильное решение. Хищник оказался сбоку и преследовал тоже сбоку. Спрыгнув с другой стороны, они бы с ним не встретились и избежали участия в схватке. Они скатились по круглому боку и улетели в кусты, переломав кучу веток и исцарапавшись при падении. «Я прибью Артура», — сказала Мина, — «не знаю как, но прибью». «Тише», — цыкнул на нее Вик и потащил в сторону. В это время хищник опять настиг травоядного и, не повторяя своей прежней ошибки, заскочил на него сбоку, так, что тот не смог достать его своим хвостом. Здоровяк возмущенно замычал и стал пытаться сбросить с себя агрессора, но тот держался крепко, а при очень резких рывках вцеплялся зубами в гребень на спине. Постепенно, ему удалось добраться до шеи, и он вцепился в нее зубами. Здоровяк крутанулся с неожиданной для них прытью, и хищник, как ни пытался удержаться зубами за шею, проделав круг, вися только на зубах, оторвался вместе с куском плоти здоровяка и упал на землю. Здоровяк, пробегая, наступил на него, раздался хруст и жалобный рев, после чего все стихло и в тишине был слышен только топот убегающего травоядного. «Лихо он его», — сказала Мина. Они все это видели, но из-за того, что было темно, половину произошедшего угадывали. Но в целом исход противостояния был понятен. Когда шаги стихли вдалеке, Вик сказал: «Думаю, стоит вернуться к реке, держаться хотя бы поблизости к ней. Пока что это наш единственный ориентир, только не очень близко», — сказала Мина. «Там могут быть другие хищники». «Хорошо, а еще нам бы найти место для ночлега», — сказал Вик. «Если завтра будет тяжелый день и придется много идти, то отдохнуть не помешает». «Какой тут отдых?» — усмехнулась Мина. «Того и гляди сожрут». «Я покараулю», — сказал Вик. «Тебе обязательно нужно поспать». «Ага, а тебе не нужно?» — удивилась Мина. «Будем дежурить по очереди, если, конечно, дело дойдет до сна». Они шли какое-то время молча, внимательно прислушиваясь к ночным зарослям, в которых оказались. Мина обо что-то споткнулась, Вик посмотрел, и это оказалась толстая ветка, длиной в человеческий рост. Он взвалил ее на плечо, а на вопросительный взгляд Мины сказал: «Какое-никакое, а оружие». Они пошли дальше. «Ты ничего не слышишь?» Мина вдруг остановилась и обернулась. Вик замер и стал пытаться уловить то, что насторожило Мину. Вскоре, ему и в самом деле померещился какой-то странный звук, как будто кто-то крался за ними, стараясь ступать тихо. «Пойдем быстрее», — сказал Вики, схватив Мину за руку, увлек вперед. Они шли очень быстро, потом, не сговариваясь, перешли на легкий бег. Из-за этого они стали производить больше шума и не услышали, как их настигли. В этот момент Мина бежал чуть впереди и слева от Вика. Из кустов неожиданно вывалилась пасть, это было единственное, что успел в темноте разглядеть Вик. «Вниз!» — крикнул он Мине и ударил дубиной, не дожидаясь, пока она упадет. Мина среагировала мгновенно, муж не стал бы кричать просто так, она бросилась на землю, не пытаясь даже понять, в чем дело. Тут же над ней просвистела дубина и врезалась во что-то. Мина откатилась в сторону, потом поднялась на четвереньки и отбежала еще на пару метров, и только потом вскочила на ноги. Повернувшись, она увидела следующее. Из кустов торчала морда, скорее всего того же самого хищника, который гнался за ними перед этим. Значит, он не погиб, раздавленный большим травоядным. Вик ударил дубиной в открытую пасть, которой тот хотел схватить Мину. Хищник пасть захлопнул, зажав в ней эту самую дубину. И теперь Вик тянул за край дубины, стараясь повалить этого зверя на бок. Силы были неравны, хищник был намного больше и сильнее, но у Вика почему-то получалось то, что он задумал. Хищник валился на бок, продолжая зачем-то сжимать в зубах палку. Он сделал шаг вперед из кустов, и Мина поняла, почему Вик его одолевает. Зверь был сильно ранен. Схватка со здоровяком не прошла бесследно. Шагнув вперед, он наступил на поврежденную ногу и, сильно дернувшись от боли, стал заваливаться еще больше. Но, однако, равновесие пока сохранял. Мина закричала, побежала на него и с разбега врезалась двумя ногами ему в бок. Оттолкнувшись, она отлетела в сторону и кубарем покатилась по земле. Однако этот удар придал зверю недостающие импульсы, и он, наконец, рухнул на бок. Упав, он, наконец, разжал челюсти и жалобно взвыл. Вик выхватил освободившуюся дубину и стал ритмично и очень часто лупить хищника по затылку в основание черепа. Лупил так сильно, что кожа сдиралась на ладонях, а вибрация от ударов отдавала во всех суставах. Но он не обращал внимания и все бил и бил, хотя зверь уже затих и не подавал признаков жизни. От дубины стали отлетать куски. Она начала расслаиваться и расщепляться. В конце концов, она сломалась, но Вик остервенело все бил и бил лежащего на земле зверя тем, что осталось. Мина обогнула их и, подойдя к Вику, положила руку ему на плечо. На него это подействовало сразу. Он вдруг остановился, отбросил дубину и резко сгреб Мину в охапку. «Как же я за тебя испугался!» – прошептал он ей на ухо. «Я знаю», – ответила она. Они постояли некоторое время, обнявшись. Но потом Вик вдруг отпустил ее так же резко, как и обнял, и бросился к хищнику. Он вдруг испугался, что тот еще жив и сейчас очнется. Но зверь был мертв. «Странно», — сказал Вик, — «неужели я его забил дубиной до смерти? Он слишком здоровый для того, чтобы так легко умереть». «Мне кажется, что он был сильно ранен», — сказала Мина. «Ты его просто добил. Если бы не ты, он бы все равно умер, но позже. Посмотри», — она указала рукой на бок хищника. Даже невооруженным взглядом было видно, что бок продавлен, и ребра под кожей торчат очень неестественно. Да уж, Вик обошел вокруг хищника, похоже, на него хорошо наступили. Непонятно, как он вообще смог нас догнать. «Да, если бы он был не ранен, мы бы с ним не справились», — сказала Мина. «Нам срочно нужно оружие. Как думаешь, у него острые зубы?» Вик задумался и посмотрел на Мину. «Думаешь, мы сможем зубы вытащить? Эх, если бы у нас был хотя бы нож». Они оба молча уставились на хищника, обдумывая разные варианты. «Вик», — вдруг сказала Мина, — «а если бы я не бросилась на землю, ты бы влепил по мне дубиной. Если бы ты не бросилась на землю, он бы тебя схватил зубами и только потом я влепил бы по тебе дубиной. Но это бы уже не имело значения. Он бы тебя просто перекусил», — сказал Вик. «Получила бы с двух сторон, для верности». Хохотнула Мина и, обняв Вика за шею, чмокнула в щеку. «Не каждый повезет иметь мужа с такой хорошей реакцией». Глава 13. Когда они ехали в лифте наверх, Лиана спросила у Вани: «В прошлый раз, когда рядом с тобой фигурировала женщина, она тоже была с детьми. Заметна некоторая тенденция». «Так уж получается», — пожал плечами Ваня. «Собственно, я Зою не выбирал. Судьба нас свела. Но я этому очень рад. Она хорошая, не сомневаюсь», — улыбнулась Лиана. «На первый взгляд она мне понравилась. Почти все, кто поднялся на борт, первым делом, под предводительством Зои, направились на склад обмундирования. В нормальной одежде нуждалось большинство, а те, у кого она была, были не прочь сменить ее на чистую. Выбрав себе подходящие комплекты, по-прежнему под предводительством Зои, все отправились в жилой блок, чтобы распределиться по каютам. Прежде чем одеваться в чистое, стоило помыться после столь долгого скитания под землей. Зоя объявила, что обед будет через час и пошла на кухню. Нужно было многое сделать. Накормить такую ораву будет нелегко. Продукты-то есть, но их же нужно еще и приготовить. Она только запрограммировала генератор и пошла к морозилке, как вбежала одна из вновь прибывших девушек. Волосы у нее были мокрые, и оделась она наспех, возможно, даже на ходу. «Привет, меня Фила зовут. Давай помогу. Я знаю, что такое готовить на 20 человек», — сказала она. «Нас, по-моему, даже больше», — сказала Зоя. «Идея хорошая, а то я за час могу не справиться. А как ты дорогу нашла? Вот этот симпатяга показал», — сказала Фила и махнула рукой в сторону двери, где Зоя увидела деревяшку, который был очень горд собой. Это читалось по его внешнему виду. «Деревяшка, а где Микки?» — всплеснула руками Зоя. Деревяшка изменился в лице и быстро убежал. «Я сейчас!» — крикнула Зоя, выбегая. Фила поставила руки на пояс и с деловым видом обвела взглядом огромную кухню. Они находились в боковой секции, где, видимо, готовили для офицеров. Посмотрев на показавшееся из генератора мясо, Фила покачала головой и сказала: «Мы и вдвоем за час никак не управимся, а есть ужас как хочется. Пойду еще кого-нибудь привлеку». Когда Зоя вернулась, на кухне шла бурная деятельность. «Ничего, что мы тут хозяйничаем?» — спросила Фила. «Я только рада», — улыбнулась Зоя. И ей вдруг стало очень хорошо на душе. Она находилась среди нормальных людей. Они все были в безопасности. Была еда, вода и одежда. Особенно одежда. Зоя посмотрела на себя. Она по-прежнему была в золотом комбинезоне. Да, было побуждение его снять, потому что в нем она слишком выделялась из всех. Но теперь она решила остаться так. А что, к тому же люди видели ее только такой. Может, она всегда так ходит? К тому же, почти так оно и было теперь. Рядом с капитанской каютой было еще несколько поменьше. Видимо, для старших офицеров. Ваня выделил одну из них Лиане и Лавру. Вместе с Драком, разумеется. Тот, обойдя обе комнаты, с деловым видом улегся на диване. «Эй, тут я спать собирался», — возмущенно сказал Лавр. Но Драк на него никак не отреагировал, а только прикрыл глаза. «Не делай вид, что спишь, это мое место». Лавр погрозил ему пальцем: «Когда я соберусь ложиться, то сгоню тебя». «Понял?» Драк вообще не среагировал на грозный тон, а продолжил притворяться спящим. Через некоторое время пришел Петр, забрал Лиану, и они вместе отправились на капитанский мостик к Ване. Тот сидел перед экранами и увлеченно изучал какие-то данные. «Ваня, тебя можно отвлечь?» – спросил Петр. «Конечно», – с готовностью кивнул Ваня. «Я понимаю, что мы тут все только что собрались и события развиваются очень стремительно, но, тем не менее, хотелось бы наметить какой-нибудь план действий, хоть приблизительный», – сказал Петр. «Я не против», – радостно сказал Ваня. «Сам этим занимаюсь, но только в личных интересах». «В смысле?» – удивился Петр. «Мы прихватили с той планеты еще один корабль, хороший, даже отличный. Этот же я отдам папаше, для меня он великоват, а ему будет в самый раз. Так вот, тот, который я хочу оставить себе, немного поврежден. Там случилась перестрелка не с нами, давно, много лет назад. Короче, нужен ремонт. Вроде бы все необходимое тут должно быть. Нужно только все это загрузить в нашу яхту и найти место, где ее пришвартовать. Есть мысль немного отдохнуть, да и Зои с ребенком это тоже не помешает. Потом, в трюме у нас еще три существа едут, которых в заперти долго держать не хочется. В общем, думаю, где кинуть якорь, а потом отогнать крейсер папаши. Такой вот план у меня. А вы как?» Закончив рассказ, Ваня откинулся в кресле. «Тогда, может быть, стоит перегнать крейсер к патрулю?» — спросил Петр. «Наверняка там найдутся специалисты, которые помогут тебе с ремонтом». «А это мысль», – оживился Ваня, но тут же задумался. «У меня огромная злая обезьяна еще на борту. Не хотелось бы рядом с людьми надолго приземляться. Мало ли что, выпустит его кто-нибудь по незнанию. Он же там все разнесет. Да уж, не стоило его все-таки сюда тащить», – покачал головой Петр. «Выбора не было. Да и не знали мы тогда, что буквально сразу будем с вами так вот болтать. Это же вот только что произошло. Могло ведь и не получиться пройти через портал. Это была непроверенная теория. А ждать неизвестно сколько, пока он соизволит выбраться наружу сам. На это моего терпения не хватило, вздохнул Ваня. «А мне идея нравится», — сказала Лиана. «Давайте к патрулю наведаемся, только приземлиться нужно будет немного в стороне, чтобы не сильно их там перепугать, а зверь ну не пускать детей, чтобы они кнопки на пульте тыкали, а взрослые, думаю, и сами не будут». «Да это понятно, перестраховываюсь просто», — сказал Ваня. «Ну что, летим?» «Нет», — сказал Петр, — «давайте сначала закончим то, что собрались сделать». «А что мы собрались?» — не понял Ваня. «Помыться и поесть», — улыбнулась Лиана, поняв, о чем говорит ее отец. «А, это да, это я согласен», — закивал Ваня, тем более что Зоя там хлопочет, готовит на всех. «Решено», — сказала Лиана, — «приводим себя в порядок и летим в гости к патрулю, а там уже будем строить дальнейшие планы». Когда Лиана с отцом вышли в коридор, Петр взял ее за руку и сказал: «Почему-то меня не оставляет ощущение, что ты куда-то собралась, скажешь, что задумала». «Погоди, пап, я еще ничего не решила, мне нужно подумать, и чтобы идти туда, куда не то чтобы хочется, но вроде как необходимо, нужно понять, как именно это сделать. Сегодня я решать ничего не буду, а когда решу, то обязательно тебе расскажу обо всем. Обещаешь?» – спросил Петр. «Обещаю, тут такие дела творятся». Заметил, что Мины с Виком нет, сказала Лиана. «Нет». Петр ошарашенно вытаращил на нее глаза, не заметил. «А где они? Скажи спасибо своему Артуру, он их забрал для какого-то дела», — сказала Лиана. «А ты откуда знаешь, когда это произошло?» — спросил Петр, пытаясь вспомнить, когда он видел ребят в последний раз. «Артур мне сам сказал, чтобы мы не волновались и не искали их, потому что мы как раз волновались и собирались искать», — усмехнулась Лиана. «А как он с тобой говорил?» — спросил Петр. «Прямо так», — Лиана постучала себя пальцем по голове, прямой доступ в голову. «Вот ведь гад», — разочарованно покачал головой Петр. «Он вроде мужик-то неплохой, но с головой у него точно не все в порядке. Да и как его винить? Неизвестно, как бы мы себя чувствовали, если бы прошли через то же, через что и он. Не верь ему безоговорочно». «Ну он же вроде не человек уже», — пожала плечами Лиана. «Разве реактор может врать? А ты уверена, что нет?» — внимательно посмотрел на нее Петр. «Возможно, не ради выгоды, а из лучших побуждений, но у меня нет гарантий, что он не будет использовать те черты человеческого характера, использовать которые машине бы и в голову не пришло. В моем понимании это все должно быть немного по-другому. Реактор не должен врать и делать плохие вещи». «Мне кажется, ты ошибаешься», — сказала Лиана. «В том-то и дело, что мы не знаем, ошибаюсь я или нет, только будущее покажет», — сказал Петр и задумчиво побрел в жилый отсек. Лиана постояла еще некоторое время, обдумывая его слова, но так и не пришла к окончательному выводу, сомневаться в Артуре или нет. Решив не забивать себе сильно голову и дать ей отдохнуть, она вошла в свою каюту, где как раз разгоралась битва за диван. Почему-то Лавр с Драком оба его облюбовали, и никто не хотел уступать другому. На обед собрались все, кроме Фура и Длинных, но про последних не забыли, и Зоя отвезла им тележку с мясом. Фила с еще одним наемником вызвались ей помочь, но когда увидели троих гигантов, то не на шутку перепугались. Им стоило больших усилий сохранить невозмутимый вид, когда они зашли в трюм, а Зоя чувствовала себя с ними вполне спокойно. Более того, эти здоровяки были ей как будто даже рады. На пришедших незнакомцев они не обратили никакого внимания, как будто их и не было. Похоже, в их системе координат люди перестали быть едой, а перешли в разряд дружественных видов. И судя по всему, это касалось не только тех, с кем они были знакомы. «В туалет пока терпите», — строго сказала им Зоя, — «не так долго тут сидите, верно? Я потом вас выведу погулять». В столовой столы сдвинули и устроили настоящий праздничный обед. Изысканных блюд не было, но куски жареного мяса уже сами по себе были деликатесом, о котором многие давно мечтали. Ели долго, так, что в процессе опять успевали проголодаться. Все делились впечатлениями последних недель жизни, рассказывали, с кем и что приключилось. А когда слышали, что рассказывают их товарищи, то зачастую не могли поверить, настолько фантастическим это казалось. Хотя с ними самими происходили не менее удивительные вещи. «Слушай, Сав», — сказал Руперт своему другу, выживальщику-смертнику, — «все, что с нами произошло, не умещается в голове. Во все это невозможно поверить трезвым рассудком. Но это было, мы это пережили и теперь здесь. И знаешь, что самое странное? Вот это застолье мне кажется гораздо более удивительным, чем все то, что было до этого, представляешь?» «Почему?» — не очень понял Савва. Ну, к странным вещам мы, хочешь не хочешь, привыкли. Но прилетевший через портал военный крейсер, где нам выдали каюты и накрыли стол, почему-то никак не укладывается у меня в голове больше, чем все остальное. Может быть потому, что невероятные вещи и воспринимаются как невероятные, а тут вроде вполне себе возможные, но само их сочетание. Вот военный крейсер, реальная штука, но прилетело на нем 4 человека, здоровый мужик, красивая девчонка, маленький ребенок и еще какое-то чудо малорослое. И все, что происходит с этой реальной вещью, совершенно нереально. Вот от этого у меня мозг совершенно ломается, сказал Руперт. Ты хоть сам понимаешь, что хочешь сказать? Усмехнулся Савва, не забивая себе голову. Просто воспринимай происходящее как данность. А когда не можешь, пользуйся советом Лианы. Каким? Спросил Руперт. Вспоминай про термос. Улыбнулся Савва. Так он же больше не работает. С сожалением покачала головой Руперт. Это не важно, ты главное вспоминай. Раньше-то работал. Савва похлопал Руперта по плечу и положил себе еще кусок жареного мяса. Марго, а мы что будем дальше делать? Спросил Марк. Нужно бы разработать план. Да пока пусть все идет, как идет. Слышал ведь, утром полетим к патрулю. Побудем там. Надеюсь, что потом нас подкинут куда-нибудь поближе к тому месту, где мы лодку оставили. Наши там совсем уже без нас, наверное, заскучали, сказала Марго. Главное, чтобы они нас не похоронили, усмехнулся Марк. Да брось ты, у них с терпением все нормально. Ушло много людей, не только мы. Если никто не вернулся, значит, пока не могли, сказала Марго. Ну а потом, спросил Марк. Потом, тебя интересует, как я вижу будущее, удивилась Марго. Именно. Хочешь, я тебе скажу, как я вижу, сказал Марк, слегка прищурив глаза. Ну давай, удиви меня. Марго выжидательно скрестила руки на груди. Мне кажется, что даже если наш заказ будет считаться выполненным, хотя, понять где начало, а где конец этой работы не так-то легко. В общем, мы от этих людей никуда не денемся, будем работать вместе с ними. И должен тебе сказать, мне эта идея очень нравится. От Лианы и остальных исходит какое-то понимание будущего, что ли, не знаю как сказать. Рядом с ними, я чувствую причастность к какому-то большому делу. Хотя, ничего толком не знаю и не понимаю, что происходит. Так, какие-то обрывки всплывают, но целой картины у меня пока нет. И, несмотря на это, я хочу к ним присоединиться, сказал Марк. Если ты не заметил, то мы уже присоединились. Усмехнулась Марго. И твое настроение я разделяю. Нужно будет переговорить с командой, но я не думаю, что они будут против. Мы, конечно, за последнее время натерпелись, но ведь весело же было. Я не помню, когда мне вообще было так интересно. Я рад, что мы думаем одинаково, сказал Марк. С ребятами пока в лоб об этом не говори, сказала Марго. Может быть, не все разделяют наши чувства. Нужно будет мягко на это вывести и дать уйти тем, кто захочет жить прежней жизнью. Ты думаешь, такие будут? Скептически заметил Марк. Нет, но право выбора есть у всех, сказала Марго. В разгар застолья, Зоя шепнула Ване на ухо, что хочет выгулить длинных. Он не возражал и предложил ей помощь. Вань, ты сейчас хозяин дома, нехорошо будет оставлять гостей одних. Я справлюсь, сказала Зоя. А можно я с тобой? Вдруг раздался голос Лавра, который оказался рядом. Мне нужно драка прогулять. Ему тоже, наверное, на воздух хочется. Да и я не прочь размяться. Возьмите деревяшку, сказал Ваня. Нет, покачала головой Зоя, он сейчас с Митки сидит. Ваня нахмурился. Похоже, что превращение деревяшки в няньку он не очень одобрял. Лавр посадил драка себе на плечо и поспешил за Зоей. Если длинные к людям относились спокойно, то появление маленького пернатого дракона их очень возбудило. Они оживились, начали что-то говорить на своем языке и тыкать в него пальцами. Было очень похоже на то, что они знают, что это за зверь, знают и опасаются, но не боятся, потому что этот очень маленький. Агрессии от них Лавр тоже не чувствовал, скорее любопытство. Поборов первоначальный импульс унести от них драка, Лавр все же решил познакомить их поближе. Лучше наладить контакт сразу, чем потом они неожиданно встретятся в неподходящее время и в неподходящем месте. Кто знает, какая будет реакция. Когда они все оказались на улице, Лавр сказал Зое: «Красивый костюм», имея в виду ее золотой комбинезон. Зоя немного смутилась и даже слегка покраснела. «Ты знаешь, я всю свою жизнь очень плохо одевалась. У нас с одеждой были большие проблемы. Это там, где я жила. А в последнее время так вообще в рванье ходила. Когда появилась возможность одеть что-то красивое, я просто не смогла удержаться. Это слишком, да, да нет, что ты. Я сказал именно то, что сказал. Ничего другого я в виду не имел. Костюм на самом деле красивый и тебе очень идет. Мне показалось, что ты немного неловко себя в нем чувствуешь, и захотелось тебя поддержать. Но то, что я сказал, это чистая правда, сказал Лавр. Спасибо, сказала Зоя, мне приятно. Длинные немного побродили под крейсером и направились к лесу. Далеко не уходите, я за вами по лесу бегать не буду. Завтра утром улетаем, крикнула Зоя им вслед. Они тебя понимают? Спросил Лавр. Ты все время с ними так разговариваешь, как будто понимают. Вряд ли, пожала плечами Зоя, но по интонации, наверное, догадываются. Обычно работает, хотя и не всегда. А ты их не боишься? Они же такие большие. Кто знает, что у этих существ на уме? Спросил Ларв. Не страшно одной с ними. Ой, Зоя махнула рукой. Мы столько с ними прошли. Они и жизнь нам спасали, ну и мы им. В общем, уже как родные. Но дело не только в этом. А в чем же? Спросил Лавр. Они знают, кто их кормит. Хитро улыбаясь, сказала Зоя. А где Мина? Вдруг вскочила из-за стола Фила. Я вдруг поняла, что давно ее не видела. Где она? Да, и Вика тоже нет. Поддержал ее Эрик, который отсутствие Мины заметил сразу, но не решался поднять эту тему. Он полагал, что не могли же все не заметить ее исчезновение. Выходит, они куда-то ушли, просто он об этом не знает. Да и с какой стати именно его ставить в известность? Но раз уж сейчас вопрос всплыл, он решил его поддержать. С ними все в порядке? Подняла руку Лиана, чтобы привлечь к себе внимание, они в другом месте. Плохо, что они никого не предупредили, но это их выбор и для них так лучше. Просто они очень торопились. «С ними все в порядке?» – спросила Фила. «Я очень на это надеюсь», – сказала Лиана. Глава 14. Мина и Вик смогли немного поспать на сухом мху в густых зарослях. На рассвете они продолжили путь. Теперь у них было два копья. Правда, копьями это назвать можно было только с большой натяжкой. Древки были необработанные и кривоватые. Какие палки нашлись, из таких и сделали. Зубы они вытащить у хищника, естественно, не смогли. Пришлось выбивать их камнями. В результате они смогли сделать два, достаточно острых наконечника из обломков зубов. Для того, чтобы примотать их к древку, Вик пожертвовал частью своих шорт. Острым обломком зуба, они нарезали нижнюю часть на ленты. Шорты стали после этого намного короче. Обойдя подальше место бойни, они вышли к берегу реки и пошли вдоль нее. Через пару часов они нашли из чего сделать плот. Два сломанных дерева лежали рядом. Они столкнули их в воду и спутали ветвями. Нашли какие-то вьющиеся растения и связали стволы, как могли крепко. Между бревнами был промежуток, который они все теми же вьющимися растениями затянули, много раз обернув их вокруг стволов. Получилась плоская и мягкая площадка. Все сооружение не выглядело надежным, но это было лучше, чем ничего. Они нашли две длинных палки, которые собирались использовать как шесты, чтобы отталкиваться от дна или от берега, если их будет к нему прибивать. Хотя они понимали, нормально управлять этой штукой они вряд ли смогут. Слишком громоздкий, с разлапистыми ветками, этот плот будет плыть по воле ветра и волн, но попробовать все равно стоило. Так они могли сэкономить силы и преодолеть за день большее расстояние, чем пешком по лесу. Рогатого они пока не видели, хотя Мина часто с тревогой озиралась по сторонам. Он ее тревожил больше остальных, вероятно, сказывалось близкое знакомство с его сородичем. Когда все было готово, они забрались на свой плот и, оттолкнувшись от берега, неспешно поплыли. Плыли действительно неспешно. Деревья постоянно пытались зацепиться за что-нибудь ветками. Приходилось все время работать шестами, чтобы удерживать свой плот на середине реки. Через некоторое время они стали замечать, что река расширяется. Берега постепенно удалялись, и плот стал реже цепляться. Однако появился новый повод для тревоги. Рев хищников, который они слышали вчера вечером перед нападением на стадо, теперь повторялся регулярно и все ближе и ближе к ним, как будто они шли по берегу, преследуя ребят.